Мне хорошо в зависимости этой, брать от тебя и отдавать тебе. От твоего живительного света твоим горам все тянется во мне. От твоего живительного света твоим горам все тянется во мне. Посея зерна, ты же извращаешь, и вся их жизнь из крохотных чудес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. И я несу в протянутых ладонях тебе твои созревшие плоды. Прекраснее благовоний, их аромат теперь находишь ты. Прекраснее восточных благовоний, их аромат теперь находишь ты. Прекраснее на свете, брать от тебя.